Глава 6. Литси, снова натянувшая по самые уши картуз младшего помощника-механика, вела Эстави в знакомую ей каюту на первой палубе и старалась не улыбаться слишком явно. Выглядело бы оно при нынешней ее маскировке странно. Но по жениху она в самом деле здорово соскучилась и ни капли не лукавила, когда ему об этом говорила. Вообще, вранью между ними места не было никогда, начиная еще с их общего детства в Торонке, старой крепости на границе с Сиенурой, где мальчишка и был впервые удостоен звания ее неизменного оруженосца. Да так оно потом и пошло. Самый надежный друг, возлюбленный, а теперь, считай, почти муж. Но вот странно, женихом и невестой их при этом не дразнили. Зачем, когда оно так и есть на самом деле? Какая уж тут дразнилка, чистая правда. В семье Ретенауи, удочерившей девчонку, давно привыкли к такому положению дел и воспринимали парня как неизбежное приложение к их Литси. Так что, когда в 15 она твердо решила учиться в Шантели, лучшей военной академии империи, Эстави Нерм, бывший всего на год старше, отправился туда вместе с ней и продолжил защищать ее от всех невзгод уже там. Это даже и не обсуждалось особо, вроде как подразумевая само собой. Обсудили лишь, кто даст ему протекцию, и сошлись на том, что если это сделает министр обороны генерал Сорвени, выглядеть оно будет солиднее. К тому же у парня оказался редкий по силе дар ищейки, и смотрелось это вполне логично. Военное министерство славилось заботой о пополнении кадрового состава. Не обсуждалось и то, что будущее после академии у них тоже будет общее, настолько все привыкли воспринимать их как единое целое. Да и сами они не особо задумывались, когда именно их детская дружба превратилась во влюблённость и все остальное, что за этим следует. Вроде как произошло это само собой. И первая близость, случившаяся на четвертом курсе, тоже воспринималась более чем естественно. Эстави несколько раз заговаривала о свадьбе, но Лид всегда лишь отмахивалась. Куда спешить? Да и какая разница, если все и без того решено? Не сказать, чтобы опекун девушки Ретен Ретенауи, в узких кругах более известный как Ворон, сильно радовался такому положению дел, но и не торопил их особо. Разберутся, не маленькие. Тем более, что в случае с Лид и ее резким характером это могло принести совсем не те плоды, на которые рассчитывали, а вовсе даже противоположные. Поэтому он всего лишь привычно и методично отказывал претендентам на руку формально свободной женщины своего рода, которых оказалось немало. Желающих породниться со старейшим резким кланом было хоть отбавляй. Но Литси уже выбрала Эстави Нерма, что ж, ее право. В этой семье к такому относились с полным пониманием. К тому же ищейка с уровнем 17 по шкале тоже весьма и весьма неплохое приобретение для рода. Не согласен с этим почему-то был лишь Шорлд Ютиси, считавший, что редчайший дар Литси чуять правду достоин лучшего. Но его мнение на этот счет особо не спрашивали. Не королевское это дело — лезть в частную жизнь подданных, пусть даже и общавшихся с ним совсем неформально. Вернее, особенно в том случае, если они дружат и с ним самим, и с его женой, и давным-давно ему тыкают. А еще частенько оказывают незаменимую и неоценимую помощь благодаря как раз тем самым своим редкостным способностям. «Стави, а у тебя каюта здесь есть? Своя?» Все эти размышления навели Лид на вполне определенные мысли. «Есть». Настроение друг друга они уже давно схватывали на лету, поэтому понял тот все совершенно правильно. «Ночью?» «Ага, не вздумай уснуть без меня». И ухватила его за руку, заставив притормозить. «Все, пришли уже, здесь. Запоминай условный стук, на всякий случай». Открыл им на него барч. «А где Асти?» Насторожилась Лид, едва перешагнув порог и поняв, что в каюте тот один. «Ушёл куда-то, сказал, скоро придет. «Не знаешь, куда?» Скрыть беспокойство она попыталась за беспечным с виду любопытством. «Я ему что, нянька?» Дёрнул тот плечом и вопросительно уставился на ее спутника. «Это Нерм, можно паладин, тоже ищейка, поможет нам кое в чем. Представила парня Литси и обернулась уже к нему, продолжая официальную часть. «Барч, пес. «Наслышан», — уважительно произнес Эстави. Мужчины пожали руки, все еще исподволь друг другу приглядываясь, но не как коты перед дракой, а скорее как собаки, случайно пересекшиеся на прогулке. «Какой уровень?» — первым поинтересовался Барч на правах хозяина. 17. 15, — кивнул тот в ответ, представляясь в свою очередь. «Что ж, по всему, видать, дело будет серьезное, если нас таких сюда нагнали». «Более чем», — не стала разочаровывать его Лид. По сведениям конторы, те брикеты, что мы с дури позволили сюда протащить, уже заложены на место и ждут лишь, когда во взрывателе повернут ключ. «Демоны!» — не сдержался тот. «Как я понимаю, дожидаемся стрелка и ищем?» «Да, двумя парами», — подтвердила она. «Я с тобой, паладин Састи». «Кристаллы?» — спрашивал Барч Улит, но смотрел при этом на Нерма. И ответ получил тоже от него. «Думаю, по паре штук будет не лишне», — бросил тот короткий печальный взгляд в сторону Лит, сообразив, что с ночным свиданием теперь вряд ли что выйдет. Она это тоже поняла и чуть заметно невесело кивнула. «По четыре», — поправил более опытный коллега. «Искать в здешних трюмах то еще адово развлечение. И глотать будем прямо сейчас, чтобы, когда стрелок заявится, не терять время. Как я понимаю, его у нас не слишком много». «Можно и так», — согласился с ним Нерм, протягивая на ладони выуженный из кармана пузырек с розовыми крупинками усилителя. «Угощайся. Надеюсь, вода у вас есть, чтоб не на сухую». Вернувшийся Асти демонстративно фыркнул, услышав про заложенную бомбу, но возражать против поисков не стал. «Не веришь?» — осторожно поинтересовалась у него Лид. «Нет», — предельно кратко откликнулся тот, но потом, чуть поколебавшись, пояснил. «Ведь явная же Деза, и не первая уже». «Ладно, готовы?» Все кивнули, а Барч еще и добавил. «Давно готовы, идем. Потому как его слегка повело в дверях, стало понятно. И правда, готов. То бишь, благодаря проглоченной дозе усилителя, уже перешел на совершенно другой уровень восприятия, когда звуки получали цвет, запахи, наоборот, начинали звучать или даже искрить, а краски уходили в диапазон, который в человеческом языке и названий-то не имел. Впрочем, посторонним, никогда через такое не проходившим, даже представить себе это было невозможно. Но зато привыкнув к таким эффектам и научившись в них разбираться, ищейки легко брали след, который даже настоящие псы почуяли бы далеко не всегда, и сбить их с него было практически нереально. «Ты как?» — одними губами спросила у Стави Лид. «Нормально», — откликнулся он, не просто легко услышав ее слова, но и посмаковав на вкус, те оказались солоновато-терпкими. «Когда закончим, собираемся у пепла. Все. А эта фраза девушки полыхнула для него ярко-зелёным. «Принято», — откликнулся Нерм, отчетливо разглядев короткую бледно-голубую волну звука, прокатившуюся по коридору от сказанного им слова, и развернулся, зашагав в сторону кормы. Нос достался Барчу и Лид. Рядом, профессионально мягко и практически беззвучно, двинулся Асти, не тревожа эхо, а лишь гоняя опалово-белый сквозняк под колкими синими вспышками редких, но ярких ламп первой палубы. Выше нее решено было не подниматься. Закладывать динамит имело смысл лишь ниже ватерлинии, а значит, проверять нужно уровень кают для персонала и трюмы. Именно в трюме четверть часа спустя он неожиданно взял след. И тут же уловил от спутника острую, перечную волну неверия и непонимания. А еще через полчаса, хорошенько покружив по закуткам и старательно прячась от посторонних глаз, осторожно вытаскивал из щели между бортом лайнера и какой-то ржавой трубой, тикающий ядовито-желтыми искрами механизм. Асти пялился на нежданный подарочек все с тем же недоверием, что шло от него с самого начала, перекрывая кисловато-потрескивающий запах взрывчатки малиновыми всполохами хорошо контролируемого страха. «Которые резать будем, как считаешь?» — задумчиво поинтересовался у него Нерм, показывая на два провода, тянущихся к связанным бечевкой брикетам от здоровенного, нарочито дешевого будильника, примотанного к здоровенной же химической батарейке. «Верхний!» — откликнулся стрелок, понимая, что цвета ищейка сейчас воспринимает совсем по-другому. Стави нежно, словно младенца, сгрузил всю конструкцию на пол, присел перед ней на корточки и пару секунд любовался, чуть склонив голову на бок. Со стороны, наверное, смотрелся при этом, как настоящая собака. Не угадал. Сверкнул он глазами в душной трюмной полутьме и резким движением вырвал из гнезда нижний. Следующие пару секунд — в уши ему набатом колотил медный запах пота, волной идущей от напарника, а потом скрежетнуло желто-коричневой фразой. «Нормально все, да?» «Да», — подтвердил Нерм. «Сможешь разобрать? А то нести это прямо так я бы и не рискнул». «Разберу, ага». Асти точно так же на корточках устроился напротив. «Теперь запросто». Барча удача поджидала на самом носу, в закутке, предназначенном для хранения бухт запасных канатов, когда Лид уже совсем было решила, что хватит изображать какую-то непонятную деятельность и готовилась дать отмашку на возвращение. «Твою ж!» — скопировала она пепла, даже не осознавая этого, а просто вконец ошалев от удивления при виде обмотанной проводами конструкции. Впрочем, в отличие от той мины, что их напарники нашли чуть раньше, это не тикало и вообще выглядело гораздо аккуратнее. Барч, рассмотрев ее внимательнее, удивился не меньше. «Это не они». «Что?» — Лития едва справилась с собственным голосом, заставив ищейку непроизвольно поморщиться. «Не те брикеты, что были в коробке». «Уверен?» — наконец что-то начало до нее доходить. «Разумеется. Быстро к пеплу». «Погоди!» — не согласились с ней тоном, который при других обстоятельствах вполне сошел бы за нежный. «Сперва надо поснимать вот это все и здесь еще тоже, иначе же я ни за что не отвечаю, как ты понимаешь». «Слушай, Лита, отойди-ка ты лучше вон туда. Нет, еще дальше. Да, вот теперь точно не мешаешь». «Так-так-так». В общем, лишь 20 минут спустя они вошли в каюту, где их давно заждался не только пепел, но и остальные ее обитатели, чтобы тут же аккуратно вытащить и выложить на стол детали адской машины, рассованные по разным карманам, подальше друг от друга. Хотя предосторожность эта, если честно, выглядела лишней, разобранная бомба слишком опасной уже не была. «Вот, мы ее нашли», — с гордостью отчитался Барч. «В кокпите». Лит молча кивнула, подтверждая, и огляделась в поисках Эстави, недоумевая, почему того до сих пор нет. «А где...» — обернулась она к начальству, не отводившему от столешницы крайне озадаченного взгляда. И тот понял ее совершенно правильно. «Ну, откуда же мне знать?» — дернул плечом Равислаут, сморгнул и встряхнулся. «Тоже что-нибудь ищет». Но Нерма задержали не поиски, а неожиданная встреча на второй палубе, прямо возле пассажирских лифтов, куда они со стрелком свернули для скорости, чтобы не пересекать чуть ли не все судно дважды, сначала в сторону носа, к трапам для обслуги, а потом обратно. И нос к носу столкнулись там с дамой, шагнувшей из кабинки прямо им навстречу. «Асти?» — чуть растягивая гласное, поинтересовалась она у напарника не иначе, как от неожиданности. «Ты же вроде... А кто это с тобой?» Нерм, с первой же секунды почувствовавший себя крайне странно, будто его с головой накрыло душной пыльной периной, встретился с ней взглядом и едва устоял на ногах. Похоже, тот самый взрыв, что не случился сейчас в трюме, случился под этим внезапно накрывшим его одеялом. Или сразу в башке. Покачнувшись, он уцепился за стоявшего рядом стрелка и лишь поэтому удержался на ногах, а не сверзился перед дамой на колени. «Впрочем, потом, а то я уже немного опаздываю». Та чуть покровительственно улыбнулась его неловкости, вошла в другой, как раз подъехавший лифт, двери закрылись, и фейерверк в голове ищейки погас. «Хороша, да». Асти помог Нерму вернуть утраченное было равновесие и отцепил его онемевшие, скрюченные пальцы от своей форменной куртки. «Никогда». Слегка потряс он башкой, опять теряя баланс и теперь пытаясь завалиться назад, но чудом умудрившись все таки не упасть. «Никогда не видел ничего». «Кто?» «Демоны, да у тебя уже откат». Стрелок сначала удивился, а потом всполошился, всерьез и непритворно. «Какого? Быстро в каюту, пока тут не решили вдруг, что кое-кто набрался выше бровей и не устроили нам разбирательство с карцером в финале». Так что ввалились они в сьют, пошатываясь и обнявшись, словно два закадычных пьяницы, всего на пару минут позже Лит и Барча. Последний как раз и помог усадить теряющего сознание Стави в кресло, а вокруг тут же умело захлопотала решительно настроенная невеста. «Что?» — мрачно поинтересовался Пепел, наблюдавший за переполохом, не отрывая задницы от столешницы, куда успел прислониться. «Откат?» «Да», — удивленно подтвердил пес, по очереди заглянув Нерму в зрачки. «Но для четырех кристаллов слишком сильно и слишком рано». «Зато не зря», — вмешался стрелок. «Вот, мы ее нашли!» И тоже начал вытаскивать из карманов брикеты динамита, связку проводов и прочие не совсем понятные дилетантам части разобранного механизма, собираясь эффектно выложить их на стол перед начальством. Вернее, за его спиной. Но вдруг замер на полдороге, разглядев уже разложенный там аналогичный натюрморт. «Какого? Это что?» «А мы тоже нашли!» На секунду отвлекся от своего занятия Барч. Правда, как оказалось, не совсем ее. Асти обрел подвижность, дошагал таки до стола и молча сгрузил свою находку рядом с той, что принесли раньше. И вдруг поднял на Равислаута ошалевшие глаза. «Но это не та упаковка, не те упаковки». «Угу, точно, не те», — кивнул тот в ответ. «Башку можно прозакладывать, потому как ваши, вот». И, выудив из карманов юбки, добавил туда еще 2-килограммовых бруска весьма характерного вида. Ни с чем не спутаешь. «Охренеть!» Чувствовалось, что его величество сначала хотел сказать нечто другое, гораздо более соответствующее моменту, и помешало ему лишь присутствие элит. «Надеюсь, вы там уже все пособирали, а? Или где-то еще пара-тройка таких штук тикает?» Пепел эти величественные инсинуации демонстративно проигнорировал. «Барч, а ты как?» — поинтересовался он, красноречиво поглядывая в сторону Стави и хлопочущей над ним Лид. «С тобой-то хоть порядок?» «Полный!» — Ищейка смотрел, не скрывая озадаченности. «До отката 2 часа, не меньше, и я ума не приложу, какого демона его уже так раскатало?» «Может, кристаллы?» — предположил Ралт. «В них дело?» «Нет, он угостил меня своими, так что брали мы их из одной банки, и поровну». «Ладно, разберемся». Начальство бодро встряхнуло завитыми локонами и опять развернулось к Барчу. «Может, все таки пройдетесь по кораблику еще раз? На всякий случай. Напрягли меня что-то шуточки нашего гостя». «Сам хотел предложить», — кивнул Ищейка. «Стрелок», — посмотрел Пепел на второго своего человека. «А ты?» «Конечно», — откликнулся тот немного суетливо. Возникло впечатление, что Асти тоже не сильно хочет оставаться в каюте, словно опасаясь. Если в ней задержаться, его могут о чем-то спросить. «Вот и прогуляйтесь тогда, ладно?» Кто бы там что ни думал, но устраивать допросы прямо сейчас Пепел не планировал. Планировал он сначала хорошенько поразмыслить. Все-таки что-то в этой ситуации его здорово цепляло. Оба кивнули и вышли за дверь без дальнейших разговоров. А Равислаут удивился еще одной детали. Стрелок даже гостями не заинтересовался. Гостем, вернее, потому как Лины и Коголи здесь сейчас не было. Но Ралт-то был. Так почему Асти даже взглядом не намекнул, что хотел бы знать, кто это и зачем? Нет, представлять ему Шоралта именно как Шоралта никто и не планировал. Этого даже Барчу не сказали, но... Странно. А относиться к странному с большой осторожностью Пепла выучили давно и накрепко. Особенно в таких вот обстоятельствах. Лид... Пристально глянул он, увидев, что та закончила хлопотать над нермом. «Уснул. Думаю, лучше сейчас перенести его в каюту». «Не дури!» — немедленно отозвался Шоралд, прекрасно сообразивший, почему-то об этом заговорила. Свое не слишком теплое отношение к ее парню он никогда не скрывал. «Разумеется, твой паладин останется здесь». «Но...» — начала была она. «В кабинете. Перебить себя Этиси не позволил. Там хороший диван, и кресло для тебя тоже найдется. «Ты ведь с ним остаешься? «Конечно. Только сперва ответь», — вмешался Пепел. «Это стрелок, да?» «Почти наверняка», — кивнула та, — «если исходить из логики». Вот и я так подумал. Задумчиво тронула нос начальства. «Но что-то тут не совсем понятно. Кстати, при чем здесь логика? Я тебя спрашивал, почувствовала что, пока вы там вместе сенсационные находки собирали?» В ответ она молча пожала плечами. «Ладно», — давить на нее Пепел не стал. «Сначала займемся нермом, потом поговорим». Поговорить в гостиной собрались все. Даже Литси настежь распахнула дверь в кабинет и подвинула кресло к порогу, так, чтобы одновременно видеть и спящего Стави, и всех остальных. «Пепел, ты, когда своих мальчиков обратно в трюм посылал, и правда решил, что вот этого нам мало?» Ралт красноречиво ткнул в сторону стола, где продолжала красоваться разложенная взрывчатка. «Я решил, что пусть они пока чуток погуляют, а мы спокойно обсудим ситуацию. Так вот», — перебил он вновь открывшего было рот Шоралта. «Хотелось бы сначала услышать, кто и что думает по поводу нашего неожиданно щедрого урожая на динамит». «А может, ты расскажешь сначала, какого демона вдруг решил грабануть сейф начальника здешней охраны, вместо того, чтобы выкатить ему свои полномочия и потребовать содействия?» Величество немедленно нашел способ отыграться. «Здешняя охрана — это частная контора». Пепел сообразил, что в случае с Ралтом проще смириться и ответить, чем спорить. «И на мои полномочия, заодно с требованиями, он может просто на нас наплевать. Особенно если Делла заглядывает в кабинет их начальника именно по той причине, что я подумал». «А что ты подумал?» — продолжил проявлять любопытство Ралт. «Во-первых, я подумал, что она в курсе того, что твое проблемное величество на борту. А во-вторых, очень не хочет, чтобы это величество сошло обратно на берег целым и невредимым. Иначе какой смысл ей здесь торчать? Делариза — это Сиенура? Их разведка?» Негромко, чтобы не потревожить спящего, поинтересовалась Лид. «Разумеется», — кивнул Равислаут. «Вряд ли она демонстрирует нам собственную самодеятельность». «И давно она на них работает?» «Давно, считай, сразу после того, как тебе помогли избавиться от тюрьмы. Не знала?» «Нет, но получается, это пара официантов, за которой мы присматривали». «Да», — с уважением глянул он на нее. «Скорее всего, тоже. И те два брикета, на которые ты умудрился облегчить сейф здешней охраны, это их заготовка?» Спорить с ней не стали. «А выходит так. Но вот что я думаю». Пепел невидящий уставился куда-то мимо собеседницы, впрочем, быстро встряхнувшись. «Вряд ли это их основной план, поскольку и наша замечательная дамочка, и тот мутный подавала все еще на борту, они делают отсюда ноги. Скорее уж, запасной вариант, но нам будет гораздо спокойнее, когда такое добро в собственных руках, а не в чужих», — поставил точку Ралт, ткнув в сторону стола. «А остальные две тогда чьи?» «Предполагаю, одна ваша, вторая наша», — хмыкнул на это Равислаут. «Санрисорм и резко?» «Ну да, логично же». «Почему?» «Потому что не Сейнура точно, повторюсь. Делла и официант на борту. То есть завести долбанный будильник они никак не могли. Не самоубийцы же. Значит, поставил тикать ту машинку тот, кто сошел с борта в Нафоле. И тот, кто знал, что там на него подниметесь вы», — опять вмешалась Литси. «Именно. А владелец третьего подарочка, который подложить успели, а завести нет, пока еще на корабле». Считай, привычно уже перехватил инициативу Шорлд. «Конечно», — согласился Равислаут. «Кому ж тогда его заводить?» «Именно. Но кто там, раз так? В смысле, кто уже нас покинул, а кто еще радует своим присутствием? Наши или ваши?» «Вот и будем разбираться», — покивал Пепел. «Это прекрасное интеллектуальное развлечение здорово скрасит нам дорогу, не находишь, Величество?» «При таком раскладе я бы предпочел поскучать», — буркнул Ралт, даже не думая скрывать своего настроения.